Глава 18. Вампиры собрали раненых и переправили их через открытый Кристофом портал. Тем же способом в склеп подтянулись свежие силы, однако Торрес жестом велел помощнику убираться. Воины подчинились, но далеко не ушли, окружив склеп снаружи. Я чувствовала их незримое присутствие сильнее, чем хотелось бы. Они бы не помешали мне уйти, если бы захотела, но я оставалась на месте, не в силах оторвать взгляды от Хавьера. Что-то удерживало здесь, приковывая к нему, парализуя доводы разума и волю. Отброшенный врагом Хавьер лежал на полу и буравил меня тяжелым взглядом. Смотрел так, что, казалось, проникал прямо в душу. Наконец вампир шевельнулся, намереваясь подняться, а я в этот момент ощутила странную, почти физическую тягу, и это открытие меня ошеломило. Связи не было, мы ее только что разорвали. Однако меня тянуло к Хавьеру с непреодолимой силой, несмотря на еще не остывшую ярость. Мысли лихорадочно метались, пытаясь найти объяснение нелепой реакции тела. Я ненавидела Хавьера за то, что втравил меня во все это, за его власть надо мной, за желание использовать. Но неведомая тяга была сильнее обитой логики. Слова Конрада Ричи всплыли в памяти, словно зловещее пророчество. Связь с избранной не разорвать полностью, ее можно лишь ослабить. Тогда я не придала им значения, но теперь в моей опустошенной душе они прозвучали как приговор. Хавьер, превозмогая слабость, поднялся на ноги и медленно двинулся ко мне. Его взгляд горел решимостью, на лбу выступили бисеринки пота, а по лбу тянулся алый след от кровоточащих ран. Но он шел ко мне, не замечая ничего вокруг, и каждый его невольный стон отдавался гулким эхом, отпечатываясь в моем сердце болезненными ранами. Первородный замер в шаге от меня. Расстояние, которое можно было покрыть за секунды, разделяло нас непреодолимой пропастью. Темные глаза горели алыми отблесками, словно два уголька в полумраке. Я видела в его взгляде не только гнев, но и дикую, необузданную энергию, в которой ощущались отголоски моей силы. Хавьер поднял руку, но не коснулся меня. Он произнес хриплым, рычащим голосом, в котором сквозила горечь. «Глупая девочка, ты действительно думала, что это поможет? Что ты так просто избавишься от меня?» Я стиснула зубы, чувствуя нарастающее напряжение. Желание отшатнуться было нестерпимым, но тело не слушалось, словно им управлял кто-то другой. Ноги приросли к полу, а глаза пожирали каждую клеточку облика первородного. Надо мной давлела чужая сила, проклятая власть, которая принадлежала Хавьеру. И это его безумное притяжение я ощущала как собственное. Оно сводило с ума. Слова первородного пронзили меня насквозь осознанием неприглядной правды. Ритуал действительно ослабил связь и одновременно с этим заставил ее проявиться еще острее и болезненнее. Я чувствовала, как между нами искрит невидимое напряжение, словно воздух перед грозой. Разум кричал, что я должна сопротивляться, а тело не подчинялось, наполняясь давним страхом превратиться в марионетку и постельную игрушку. «Чувствуешь это?» — проник в сознание шепот Хавьера. «Связь будто сделалась крепче. Моя страсть и твоя ненависть перемешались, вынуждая нас исполнить то, что заложено божественной волей. Я больше не могу этому сопротивляться. Это наша новая реальность, Кьяра. Твоя и моя. Мы связаны. Навсегда». Хавьер протянул руку и взял мою ладонь. Нежное прикосновение обожгло, словно раскаленный прут коснулся кожи. Я вздрогнула, пытаясь вырваться, но хватка первородного по-прежнему была крепкой. Рука горела, и странный жар проникал под кожу и растекался по телу, вынуждая кровь пульсировать с невероятной силой. Вампир сплел наши пальцы и притянул к себе, зарываясь носом в мои волосы. А я уткнулась лицом в его окровавленное плечо, испытывая дикую дрожь, сопряженную с внутренней борьбой. «Я не хочу тебе зла, Кьяра», — прошептал Хавьер завораживающим голосом. «Понимаю, что ты не веришь мне. Чувствую это. Но пойми же, наконец, эта связь особенная. Она как жажда, которую не утолить. Она гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Я не могу тебя отпустить. Ни сегодня, ни завтра. Никогда. «И ты не уйдешь, потому что чувствуешь то же, что и я». Я подняла голову, устремив взгляд в бездонные глаза Хавьера. В их глубине, помимо маски высокомерия и властности, увидела нечто новое и необычное. Это была боль. Древняя и глубокая, словно он сам давно проклят этой связью так же сильно, как и я. Боль потери, одиночества и непонимания. В этот миг я на секунду забыла о ненависти и предательстве и о том, в кого он меня превратил. Я увидела в нем не только врага, но и несчастное существо, запертое в той же ловушке. Связь избранной, как проклятие, давлела над ним. Наши судьбы сплелись незримыми нитями, и каждая попытка отдалиться лишь сильнее затягивала крепкие узы. Первородный осторожно коснулся моей щеки, поглаживая кожу, которая моментально вспыхнула, будто под ней загорелся огонь. Он не причинял боли, не обжигал, а манил, обещая нечто таинственное и запретное. Я не отшатнулась. Напряженные мышцы тела, готового к бою, расслабились, словно под гипнозом. Хавьер смотрел на меня жадным взглядом, выискивая малейшие признаки отторжения. Вампир будто бы пытался проникнуть в потаенные уголки души, прочитать ее и впитать те эмоции, что она отражала. Впервые его сила обволакивала меня не удушающим захватом, а бережным покрывалом, защищающим от окружающего зла. Внутри меня развернулась настоящая битва. Ненависть, которую я взращивала на протяжении последних недель, рассыпалась под напором любопытства и безумного интереса. Как я могла испытывать что-то иное к тому, кто испортил мою жизнь? К тому, чей отец виновен в гибели моей настоящей матери? Что со мной сделала проклятая связь? Я не хотела принимать ее. Не могла. Это было слишком тяжело. «Я вижу, как ты борешься с собой, Кьяра». Хавьер без труда распознал причину моих терзаний. «Но это не только твоя борьба. Ты разрушаешь наши жизни, когда сопротивляешься самой себе. Разве ты не чувствуешь, как все внутри тебя отзывается на то, что ты так яростно отвергаешь? Почему, Кьяра? Неужели я настолько тебе противен?» Я стиснула зубы, ощущая поднимающуюся волну раздражения, смешанного с беспомощностью. Первородный был прав. Он видел меня насквозь, и это выводило из себя. Я не хотела быть такой открытой, уязвимой. Мне становилось тошно от того, что моя жизнь, принципы и все, во что я верила и знала, рушилось на глазах и обращалось в прах. Захотелось закричать, оттолкнуть вампира, убежать из проклятого склепа, но тело не слушалось. Я стояла неподвижно, прикованная невидимыми цепями, которые затягивались все крепче с каждым словом и прикосновением первородного. «Почему вы сделали меня такой? Почему превратили меня в это? Почему твой отец уничтожил мою настоящую мать и разрушил мою семью? Из-за него я оказалась в приюте. Это сделали торосы. Ваш клан отнял у меня все, что было дорого. Это я требую объяснений. Почему? Не смей отворачиваться, отвечай!» Выпалила я на одном дыхании, невольно сжимая ладони в кулаки. Показалось, что в склепе стало темнее после брошенных обвинений. Мое сердце сжималось от ярости и боли, след которой тянулся из детства. Я ощущала себя предательницей, оставаясь рядом с первородным. «Мой отец...» Хавьер не отшатнулся, не отвел взгляда и не скрылся за маской безразличия. Он лишь медленно опустил руку, давая мне свободное пространство. В его глазах я рассмотрела смешение эмоций, горечи и бесконечной усталости. Вампир не отрицал очевидного, что само по себе было неожиданным. «Анхель бесспорно жесток. У него тяжелый характер, и он скор на расправу. Не стану скрывать, клан принимал участие в разных операциях по зачистке. Однако он никогда не допускал гибели невиновных людей. Мы не охотились ради забавы». «Расскажи эту сказку кому-нибудь другому», — фыркнула я, припоминая нашу первую встречу и забег по подземельям. «Не охотились? Не убивали? Не обращали в себе подобных без причины? Я живое доказательство твоей лжи!» «Кьяра, ты сама спровоцировала нас, заявившись в разгар вечеринки. Все, кто там присутствовал, пришли туда по доброй воле. А ты...» Я уже тогда не смог устоять перед притяжением, смысла которого не понимал долгое время. Сработали инстинкты, которым невозможно сопротивляться. Поэтому да, твои обвинения в какой-то мере справедливы. Я надеюсь, что однажды ты меня за это простишь». «Прощу? «Ты ведь не считаешь убийством процесс обращения? Не скрываешь правды, играешь со мной, манипулируешь? Для вампиров люди просто корм». «Может, и так», — Первородный тяжело вздохнул. «А может, и нет. Большинство людей употребляют в пищу мясо, а ведь зверьё, которое попало к вам на стол, тоже когда-то было живым. Но разве ты убьёшь животное без причины? Зачем это делать, когда в мясных лавках тебе подадут готовый продукт? И вампиры, и люди — хищники. Но с той лишь разницей, что мы иногда охотимся на вас. Употребление мяса или крови заложено природой и инстинктами выживания. Вкушая правильную пищу, мы становимся сильнее, и это позволяет нам добиваться целей, жить полноценной жизнью. Так разве можно обвинять вампиров в том, что от природы они более сильные хищники, чем люди?» «У тебя для всего найдётся оправдание», — прошептала с обидой и разочарованием. «Но я лучше умру, чем подчинюсь вампиру, виновному в смерти моей матери». «Кьяра, события, о которых ты говоришь, случились 18 лет назад. Если мне не изменяет память, в тот год не было похожих случаев. Единственное, что приходит на ум, — операция по спасению клановых вампиров. Несколько молодых особей из влиятельных семей вдруг исчезли среди тёмной ночи. Мы их долго искали, перерыли весь город, следы похитителей привели нас в подземную лабораторию. Над первородными там проводили отвратительные опыты. Из сородичей откачивали кровь, вытягивали жизнь по капле, издевались. Мы только зачистили поганое место и забрали своих». Я слушала рассказ Хавьера, воскрешая в памяти обрывки детских воспоминаний. В памяти всплыли белые стены и запахи крови, панцирная кровать на металлических ножках и окно, выходящее в коридор, выкрашенный в зелёный цвет. Неужели моя мать была там, в том подземелье, вместе со мной, трёхлетней крохой? «Помимо вампиров, в отдельных клетках содержались люди», — продолжила рассказ Первородный, прикрыв глаза, будто воскрешая в памяти давние события. «Их судьба нас не интересовала. К тому моменту, когда мы пришли, они уже были мертвы. Наши воины их не трогали. Зачем, когда их хозяева справились с этим сами?» Похитители спешно избавились от живых улик. Они уничтожили всех, кто мог свидетельствовать против них. «Это не вампиры, а люди, виновные в гибели твоих близких. Тебе повезло, что выжила». Взгляд Хавьера, направленный на меня, потеплел и сделался нежным. «В той зачистке никто не уцелел. Вероятно, твоя мать сделала всё, чтобы ты спаслась. Но поверь, в её гибели нет вины клана Торрес. Готов поклясться чем угодно». Откровение Хавьера перевернуло мои представления о тех событиях с ног на голову. Жизненные принципы, построенные на ненависти к вампирам и желании их истреблять, пошатнулись. Если Торресы действительно невиновны, если мама погибла от рук людей, это меняло всё. «Я не верю», — выдохнула упрямо, цепляясь за жалкие ошмётки прошлого, оказавшегося насквозь фальшивым и пустым. «Ты вампир. А вампиры лживы, по сути. Сейчас ты выгораживаешь клан, пытаешься обелить его в своих глазах. Вы никогда не признаёте преступлений. Моя мать была человеком, и она погибла. Я не верю, что вампиры к этому не причастны». «Людям свойственно ошибаться, и они врут не меньше вампиров. Я не прошу тебя поверить на слово, Кьяра», — устало произнёс Хавьер. «Я предлагаю забыть прошлое, которое невозможно изменить. Не в нашей власти изменить то, что случилось 18 лет назад. Но мы можем построить собственное будущее так, как этого захотим, и построить его вместе, Кьяра. У нас с тобой есть общие враги, которые не делают различий между людьми и вампирами. Они охотятся на всех, кто обладает редкими способностями, и ненавидят тех, кто может им противостоять. Мы можем сражаться друг с другом, отрицая собственную суть или лелея старые обиды, или же мы объединимся и дадим серьёзный отпор». Предложение Хавьера повисло в воздухе, тяжёлое и значимое. «Объединиться? С ним? С вампиром, из-за которого я сама стала такой? С клыкастым монстром, причастным к гибели моих родителей?» Об отце я, к сожалению, совсем ничего не знала и не помнила, но в свете открывшихся подробностей даже думать боялась, кто он такой. Я ведь даже настоящей даты рождения не знала и не помнила ничего, кроме того злополучного дня, когда Анхель Торрес вошел в комнату, где маленькая девочка пряталась под кроватью. В чем-то первородный был прав. Враги у нас действительно были общими. Конрад Ричи, которому позарез требовалась моя кровь, Нева Хименес, деловой партнер Торреса, которая спала и видела, как ослабить клан и поживиться чужой силой. Сегодняшний день показал, что мир далеко не черно-белый, как я привыкла думать. Он полнился оттенками серого, где граница между добром и злом стиралась. Союзники превращались во врагов, а противники протягивали руку помощи. Голова кружилась от стольких мыслей и ошеломляющих перспектив. Ненависть невозможно изгнать из сердца за мгновение, однако зерна сомнений уже проросли, пробуждая жгучее желание довериться первородному. «Кьяра!» Вампир снова потянулся ко мне, чтобы взять за руку, но я отшатнулась. «Не подходи!» Отступила, пытаясь создать дистанцию между нами. Схватившись руками за голову, я с силой сдавила виски, пытаясь прийти к правильному решению. «Ты страж!» — шептал внутренний голос. «А вампиры — враги, которых необходимо уничтожить!» Но другая часть меня, живо откликающаяся на бархатистый тембр голоса Хавьера, его прикосновение и ласку, шептала: «Он твоя единственная надежда!» Я разрывалась на части, падая в пропасть безумия. Как же это сложно — прийти в согласие с собой. Простить и отпустить прошлое, снова кому-то поверить. Я уже наделала кучу ошибок, совершила столько неверных шагов, что дико боялась оступиться вновь. Мне требовалось время, чтобы проанализировать события, разобраться в чувствах, раздирающих на части, понять, как мне жить дальше, во что верить, кого ненавидеть. Хавьер не произнес больше ни слова. Он лишь усилием воли создал портал, закружившийся темным вихрем, и жестом предложил убраться отсюда подальше. К нему, под защиту клана, в золотую клетку, из которой я так неудачно сбежала. Однако же я могла сейчас сбежать. С той силой, которая бурлила в моей крови, первородный не сумел бы меня удержать. Только он и не пытался этого сделать. Хавьер просто смотрел на меня взглядом, полным надежды, и ждал моего решения. Я вольна была уйти, но сделала шаг в этот портал, подчиняясь не логике, а необъяснимой силе, которая тянула к вампиру. Подсознательно я верила тому, что Хавьер не причинит зла. Все его поступки обусловлены желанием меня защитить, как бы я этого ни отрицала. А мотивы продиктованы не только корыстным интересом, а чем-то большим, могучим, что не сумело разрушить даже древнее колдовство. Через мгновение я вновь оказалась в роскошном особняке, залитом мягким магическим светом и наполненном ароматом дорогой древесины, благовоний и старых книг. Контраст с недавней тьмой и мертвенным холодом склепа оказался ошеломительным, словно меня вырвали из удушающей морской пучины и выбросили на спасительный берег, где светило ласковое солнце, а кожу ласкал теплый белоснежный песок. «Итак, ты здесь?» Хавьер последовал за мной. «Не передать словами, как я этому рад. У нас есть о чем стоит откровенно поговорить, Кьяра. Мы должны вместе понять, что сделала Нева Хименес с нашей связью и почему она не сумела ее разорвать. Может, позже?» Выразительно посмотрела на мужчину, раны которого выглядели слишком свежими, чтобы не обращать на них внимания. «Хочу принять душ и собраться с мыслями. А тебе не помешает выпить крови и привести себя в порядок?» «Хорошо. Сделаем, как ты хочешь. Единственное, что я тебе скажу, наша связь никогда не будет уничтожена. Нева создала лишь иллюзию освобождения, временно приглушила твое восприятие и влечение ко мне, но не сломила его окончательно. Слишком вовремя Таэлла появилась в склепе, знала место и время, сумела подготовиться. Это говорит о том, что ритуал она тщательно продумала. Я подозреваю ее в сговоре с Конрадом Ричи. Никто из моих людей не мог предать, я это знаю. Из посторонних только Нева бывала в доме. Следовательно, именно она составила для тебя план побега. Хименес поклялась отомстить за то, что я прижал ее на махинациях. А ты — мое слабое место, в которое эта бездушная тварь ударила, не раздумывая. Подумай об этом. Используй только факты, и ты увидишь, что я прав. А после мы поговорим». К Контрастный душ принес облегчение, смывая пыль и грязь с измученного сомнениями тела. Жаль, что с его помощью нельзя было упорядочить мысли. Хотя отдельные детали головоломки, которые не давали покоя с момента моего перерождения, уже складывались в общую картину. Ни Конрад Ричи, ни подлая вампирша, ни Хавьер уже не оставят меня в покое. Я была пешкой в их сложной игре, и осознание этого факта приводило в ярость. Пожалуй, только Хавьеру были небезразличны мои чувства, но это не умаляло его стремления запереть меня в четырех стенах. Он в который раз пришел на помощь, едва только почувствовал, что мне грозит опасность. Я вышла из ванной комнаты, накинув халат на голое тело и просушивая волосы полотенцем. Хавьер стоял возле кровати, покрытый капельками влаги, в домашних брюках, облепивших бедра, и наспех накинутой рубашке, которую не успел застегнуть. На плече я видела зарубцевавшуюся рану, уже не опасную, но не успевшую зажить. «Кьяра». Вампир протянул руку, при этом пожирая меня жадным взглядом. «Умопомрачительно выглядишь. Ты подумала над моим предложением?» «Предложением?» Я нахмурилась, опасливо посматривая на раскрытую ладонь. «Каким именно?» «Мы с тобой на одной стороне, Кьяра, даже если ты не желаешь этого признавать. Наши враги жаждут уничтожить или подчинить нас обоих. Неужели ты считаешь, что Конрад Ричи или Нева Хименес оставят тебя в покое, если ты будешь свободна? Думаешь, они не найдут способ заставить тебя делать то, что им выгодно? Или же не вынудят действовать против меня? У обычного человека нет шансов противостоять им на равных. Более того, не всякий клан осмелится бросить вызов столь могущественным личностям. И уж тем более в одиночку с такими противниками не совладать. Поэтому нам нужна сила. Наша общая сила, способная поставить врагов на колени. «Хочешь, чтобы мы стали союзниками?» — выдохнула почти шепотом. «С тобой?» Я все еще боролась с внутренними протестами, но теперь разумные доводы, приведенные первородным, одерживали победу. Ложные обвинения, охота, которую открыла на меня полиция, нападение на близких и перечеркнутое будущее из-за подставы на экзамене — что это, как не целенаправленная травля? Какой у меня остался выбор? «Кьяра, поверь мне». Вампир приблизился, сократив расстояние в несколько шагов. Он бережно забрал из моих рук скомканное полотенце, которое я нервно теребила, нежно откинул с лица налипшие влажные прядки и погладил по щеке. «Вместе мы будем гораздо сильнее. Неужели ты не понимаешь, что нам суждено быть рядом?» Я вскинула голову, желая возразить против того, что нас объединили против воли, и осеклась. Глаза Хавьера сверкали в полумраке комнаты, а во взгляде читалось что-то глубокое, искреннее, отзывающееся в моей душе, измученной, преданной и дико уставшей от обрушившихся испытаний. Моя ненависть отступила на второй план, а сомнения отпали, когда первородный подался вперед, приникая к моим губам и жадно целуя. Сначала нежно и осторожно, будто спрашивая разрешения, а затем все требовательнее, с нарастающей страстью. У меня голова закружилась, и кровь застучала в висках от охватившего трепетного чувства. Мысли о прошлом и настоящем, проблемы и опасности исчезли, растворяясь в здесь и сейчас. Его руки обхватили мою талию, прижимая к себе так крепко, что я ощутила каждую мышцу сильного могучего тела. Непреодолимое влечение захлестнуло с такой силой, что я не могла думать или рассуждать. Тщательно сдерживаемые инстинкты прорвались наружу всепоглощающей страстью, противостоять которой была не в силах. Моя кожа плавилась под умелыми пальцами, а одежда казалась лишней. Каждое прикосновение отзывалось волнительной дрожью, растекающейся по телу горячей лавой. Я чувствовала себя настолько живой, настоящей, что не могла не сдерживаться, не сопротивляться тому, что между нами происходило. Это было так упоительно и сладко, что я не сдерживала стонов, когда Хавьер касался меня губами в самых чувствительных местах. Уже была готова к тому, что между нами произойдет, когда раздалась пронзительная трель звонка. Магистрон Конрада, брошенный мной на полу вместе с грязной одеждой, задребезжал, настойчиво требуя ответа. Я вздрогнула, и с ужасом посмотрела на Хавьера, не в силах отделаться от мрачного предчувствия. Он тоже насторожился. «Что это?» Я не ответила. Высвободившись из объятий первородного, бросилась к вещам, разыскала в кармане магистрон и приняла вызов. Голос Конрада прорезал тишину безжалостным тоном. «Кьяра Коул», — прозвучало из артефакта связи, настроенного на индивидуальный прием. «Надеюсь, ты хорошо проводишь время. Жаль, что вынужден прервать ваше уединение, но у меня есть новости, касающиеся твоего брата. Ты ведь заинтересована в благополучии Саймона? Он сейчас в моей клинике. Возникли проблемы со здоровьем. Если хочешь, чтобы он выжил, приходи. Одна. У тебя есть час». Холодный кусок металла выскользнул из рук и упал на пол с глухим стуком. Мой мир снова рухнул. Сердце сжалось в ледяной комок, а перед глазами пронеслись образы Сая, его улыбка, беззаботный смех. Он всегда защищал и помогал мне, как мог, а теперь оказался в руках безжалостного монстра. «Мерзавец!» — вырвалось у меня. «Кьяра, что случилось? Это Конрад?» — сообразил моментально посерьезневший вампир, подобравшийся как хищник перед схваткой. Однако ответить я не успела. Внезапно особняк содрогнулся от оглушительного взрыва. В комнате задребезжали усиленные магии стекла, завибрировали стены, а за окном полыхнуло ярко-оранжевое зарево, заметное даже через плотные портьеры. Казалось, сам воздух вокруг нас изменился, наполняя легкие едким запахом гари. Хавьер побледнел, его глаза полыхнули красным огнем. «Завод магикаров!» — прорычал он, посмотрев на меня изумленным взглядом. «Это невозможно! Кто посмел?» «Нет, это не случайность. Диверсия! Я должен идти туда. Немедленно! Жди меня здесь, Кьяра! Никуда не уходи, пожалуйста!» Но я, прежде чем я успела возразить, первородный исчез в портале, затянувшем его в темную вихревую воронку. Слова о том, чтобы сидела и покорно дожидалась, пока Саймон погибнет, звучали издевкой. Каждая секунда промедления казалась вечностью. Мозг лихорадочно искал выход из тупиковой ситуации, но его не было. «Я должна идти». Слова Хавьера о том, что враги не оставят нас в покое и найдут способ надавить, обрели новый смысл. Взрыв на Тору Каре случился неспроста, как раз в тот момент, когда Конрад сообщил, что похитил брата. «Откуда Светоносный столько знал обо мне, о моей крови?» Вспомнился рассказ Первородного о зачистке подпольных лабораторий 18 лет назад. Неужели Сиэль Ричи был как-то связан с тем делом? А что если именно он имел отношение к смерти моей биологической матери? К тому, что я осталась сиротой?